тебе это не помешает. Я знаю. Она вышла из машины, помедлила, потом вернулась и погладила Цезаря. По лбу ее стекала капелька дождя, а глаза были темными и отрешенными, как будто она видела что-то неведомое ему. Не знаешь, сколько это продлится? Пока не опадут листья. Я имею в виду Лэри. Сколько ему осталось? Он не ответил. Она сказала. Я и так знаю. Улыбнулась вымученно, резко повернулась и пошла к дому. Он посмотрел вслед. Черные волосы блестели от дождя. Глава третья. Сон Маргарет был странный, почти жуткий. Из-за угла больницы неожиданно появилась лошадь. Гай нажал на тормоза, но было слишком поздно. Лошадь испуганно попятилась, потом ее передние копыта с оглушительным треском пробили лобовое стекло, а сидевший у нее на спине маленький мальчик с громким плачем упал на землю. Гай повернулся к Маргарет. «Жива?» Она молча кивнула. Выйдя из машины, он поднял малыша, отряхнул его и стал успокаивать. Лошадь, зияющая в боку огромной раной, жалобно стонала. Гай вернулся к машине, вытащил из ящичка для перчаток револьвер и выстрелил ей в голову. Маргарет видела страдальческий взгляд карих глаз, слышала выстрел. Потом на лбу лошади расплылось темное пятно, а глаза остекленели. Маргарет закричала и бросилась прочь. Она, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь, бежала к небольшому пригорку, на котором по соседству с больницей стоял необычный старинный дом. Гай окликнул ее, но она не оглянулась. Это, однако, было вроде бега на месте, потому что, хотя она и напрягала все силы, дом доктора Монфорда по-прежнему маячил далеко впереди. Наконец она, измученная, упала на обочину дороги, открыла глаза, закрыла их и снова очень медленно разомкнула веки. Она лежала на помпезной кровати под высоким балдахином, в необычно большой спальне, обставленной в колониальном стиле и увешанной коврами ручной работы. За окном было темно. Шел дождь. Откуда-то издали доносились душераздирающие стоны раненой лошади и отчаянный голос Гая, а она ничком лежала на пыльной обочине. Отгоняя кошмар, Маргарет яростно помотала головой, села в постели, увидела на себе только нижнее белье и снова откинулась на подушку. Она вспомнила, что купила эту комбинацию в магазине Бэкфилда в Атланте. Это было незадолго до их с Лэри отъезда в его родной городок, Ист-Нортон, расположенный где-то на юге полуострова Кейп-Код. «Все хорошо», — сказала она. «Это был просто кошмар. В действительности же она находится в спальне на втором этаже дома мистера Самюэля Макфая. Служанка, португалка с нелепым именем О'Хара, проводила ее в комнату, где она разделась и легла в постель в полном изнеможении. Время тогда близилось к полудню. Теперь же часы показывали начало восьмого. Маргарет лежала тихо, разглаживая шелковую комбинацию. Она еще много ночей будет спать в этой постели, увидит здесь много лихорадочных снов. Много ночей и много снов. Или всего несколько снов, пока все не будет кончено навсегда, и смерть нас разлучит. Она была в состоянии думать об этом, уже не обманывая себя, уже без былого ужаса, хотя не могла до конца поверить своему новому душевному состоянию, своему смирению. Теперь ей нельзя думать о будущем, она не должна думать, следующим летом, или когда ты поправишься, или когда мы состаримся. Ей придется оставить мысль о поездке в Италию, о которой они мечтали целых 5 лет, о ребенке, которого собирались завести все 14 лет. Ее уже не должно интересовать, как будет выглядеть Лэри в 60, станет ли он вице-президентом фирмы Декре и Лоуб,